Глава 11. Лидия и дед Игнат. Несколько дней просидели почти безвылазно на участке. Только сад пару раз вышел в магазин докупить хлеба и картошки. Вставать пятый начал на вторые сутки, а на третий он, несмотря на возражение Саба, уже стал что-то делать в саду, хотя, конечно, никакой необходимости в этом не было. Немногим позже пятый признался, что, кажется, начинает понимать Ита. Работа в саду успокаивала и позволяла подумать о чем-то без помех, не отвлекаясь. Лин тоже, чтобы отвлечься, принялся за мотоцикл и, кажется, действительно вознамерился его восстановить. Сейчас он аккуратнейшим образом мотоцикл разбирал, записывая в тетрадь то, что предстояло чинить, и делая пометки по запчастям и ГСМ. В ответ на замечание Эри о том, что разобрать дело не хитрое, а вот хитрое — это как раз собрать, он даже отшучиваться, как обычно, не стал, ограничившись коротким «увидишь». Саб, руководствуясь указаниями Феба, подснял выборочно бумаги из части папок и отправил с читкой Фебу и компании. Ответа ждал 2 дня, а на третий Феб вышел на связь и велел ждать дальше. Мало того, он еще и попросил Саба скинуть ему, Фебу, щитки с разговорами. «Вы знакомились с местными», — сказал он. «Мне надо кое-что посмотреть». «Скинь, пожалуйста, мы тут подумаем». «Все так серьезно?» — удивился Саб. «И да, и нет», — уклончиво ответил Феб. «В любом случае, дай щитки. Эти люди не совсем обычные, и нам недостаточно пока что информации, чтобы понять, в чем именно эта необычность заключается». То есть, Саб был немало удивлен. Люди как люди, в них нет ничего такого. Правда? Спросил в ответ Феба. «Ну-ну». Это «ну-ну» поставило на какое-то время Сабу в тупик. Однако он решил, что Феб, скорее всего, либо излишне осторожничает, либо вообще шутит, чтобы как-то разрядить обстановку. Сам он, как ни старался, ничего необычного в людях, которых они тут успели повстречать, не видел. Ну, люди. Люди как люди. Конечно, он, Саб, не специалист по мирам 2-го уровня, да и по человеческим тоже, но с людьми он на земле Нот в свое время общался достаточно, и ничего экстраординарного в местных жителях он не замечал. Обыватели. В большей части скучные обыватели, с которыми можно разговаривать максимум о погоде или о том, когда привезут рассаду. А рассаду привезли еще через 3 суток. И Эри с Сабом ходили за ней 2, потому что их заказ, вроде бы небольшой, за 1 раз унести не удалось. Пятый, увидев ящики и торфяные горшки, погнал работать в огород всех. Рассады оказалось неожиданно много, и он понял, что сам не справится, потому что чувствует себя все еще неважно. К счастью, погода установилась довольно теплая, да и пленка, пусть и старая, в сарае все-таки нашлась. В результате у них получилось 4 6-метровых грядки, которые засадили перцами, помидорами, баклажанами и экзотикой типа базилика и дынь. Причем насчет дынь Эри высказала большие сомнения. Дынь их уговорила взять председательша, которая утверждала, что дынька мелкая получается, но зато сладкая какая. Арина, бери, не сомневайся. Главное укрывать хорошенько и сеном обложить, чтобы ночью не замерзли. Ладно. Решила тогда Эри, возьмем, попробуем, интересно же в конце-то концов. С учетом того, что пятый до этого сделал еще 4 грядки, но размером поменьше, всего грядок получилось 8. И теперь каждое утро и каждый вечер приходилось изрядное количество времени тратить на полив, да еще и закрывать и открывать растения. Ночи пока что были холодные. Лин удивлялся, как это они сумели всего за месяц до такой степени обрасти хозяйством, что помыться толком времени нет, да и поесть вовремя не всегда получается. Эри в ответ пожимала плечами и говорила, что можно бросить в любой момент, и пусть засыхает. Вот еще. Пятый возмущался, когда слышал подобное. Засыхает? Не дождетесь. Через неделю после происшествия жизнь вошла в более или менее обычное русло, успокоилась. Инцидент стал постепенно, если не забываться, то словно бы покрываться патиной, но он дал какой-то новый посыл тем отношениям, которые складывались сейчас в этой четверке. Появилась новая степень доверия, которой раньше не было, и каждый смотрел на каждого чуть иначе, не так, как раньше. В понедельник дачный поселок, как водится, пустел. Приехавшие на выходные люди в большей части своей разъезжались, оставались только живущие постоянно завсегдатаи, коих было не очень много. Конечно, уже гораздо больше, чем в марте, но все равно немного. Весенние каникулы окончились, поэтому дети на дачах сейчас находились только совсем маленькие, которые ни в сад, ни на учебу еще не ходили. Сап даже слегка огорчился этому обстоятельству. За каникулы он успел провести всего 3 занятия с новыми учениками, и ему это дело неожиданно понравилось. Он ощутил незнакомый до того момента педагогический азарт. Конечно, ему и раньше приходилось учить, но не подростков и не начальный уровень. Это было ново, это было интересно. И Сап решил, что летом, пожалуй, потратит на обучение детей времени несколько больше, чем планировал изначально. Вечером в понедельник компания, управившись с поливом и укрытием растений и наскоро сплоснувшись, села на террасе пить чай и ужинать. Папки, и просмотренные, и непросмотренные, пока что были сложены стопками вдоль свободной стены. До распоряжения Феба открывать их не собирались. Вообще, терраса как-то очень быстро захламелась, что категорически не нравилось Эре, потому что на подоконниках пока что стояла рассада ценей, по стенам лежали папки и часть инструментов, а одежда на вешалке и обуви под ней получилось неожиданно много. «Безобразие», — говорила Эре, — «завтра будем тут делать генеральную уборку. Кто-то, кстати, полку сделать обещал. Еще кто-то клялся и божился, что не будет кидать свои ботинки 48-го размера абы как, и...» «Да ладно, ладно!» Сап встал, поднял ботинки, попробовал поставить их на узкую полочку для обуви, но потерпел неудачу. «Сейчас куда-нибудь уберу». «Куда-нибудь это куда именно?» — безнадежно спросила Эри. «Сап, надо сделать обувницу. Подумай, как лучше». «Хорошо», — вымученно согласился Сап. «Так, стоп. Там, кажется, стучат». Лин поднял голову, прислушался. «Действительно», — кивнул он, — «пойду открою». До этого к ним никто не заходил, что, впрочем, было неудивительно. Из всего поселка они знали Георгия, продавщицу Соню, да председательшу. Но и то лишь потому, что ходили к ней сдавать деньги за товары и рассаду и оплачивали дополнительные счета. «Интересно, кому это мы понадобились?» — подумала Эри. «Да еще и на ночь глядя». Про «на ночь» Эри, конечно, преувеличивала, 9 час, совсем даже и не поздно. И на улице не было темно, так, вечерние сумерки. Лин уже шел от калитки обратно, и не один. За ним, отставая на шаг, шла девушка. Та самая, которую они видели на собрании. Она приходила с коляской и спрашивала про патруль. «Она тут вроде бы одна», — подумалось Сабу. «А где коляска в таком случае? Она пришла без ребенка? Странно. Оставила одного? Мы тут ужинаем, простите», — донесся до всех с улицы голос Лина. «Проходите, проходите, ничего страшного». Лин, а следом за ним и девушка вошли на террасу. «Добрый вечер», — извиняющимся тоном произнесла девушка. «Я просто, извините, вечер уже, Соня в город поехала, а у меня кончилось молоко. Можно у вас попросить? Это для малыша. До завтра, я верну». «Ради бога, конечно». Эри встала из-за стола. «Секунду». Молоко они пока что брали не разливное, а городское, в бумажных пакетах. Старый холодильник справлялся неважно, да и молоко, оказавшееся натуральным, долго не хранилось, поэтому частенько скисало, и его пускали на оладьи. Эри сходила на кухню, вытащила один из 2 пакетов молока и вернулась на террасу. «Держите». Она протянула молоко девушке. «А вы одна пришли?» «Нет, я оставила малыша в коляске. Там, рядом с калиткой». Девушка глянула в окно. «Вон она стоит. Я смотрю все время, не волнуйтесь. Меня Лидия зовут. Лида. А вас как?» Представились. Эри с интересом смотрела на девушку, а та, в свою очередь, с не меньшим интересом смотрела вокруг. «Какой дом у вас замечательный!» — вдруг произнесла она. «Я хотела купить его, да не успела. Пришлось брать другой». Взгляд ее упал на папки, и Эри готова была поклясться в этом, на долю секунды вспыхнул. Но девушка тут же взяла себя в руки и посмотрела на рассаду на подоконнике. «О, цветочки разводите?» — спросила она. «А что это будет?» «Цинии», — ответил пятый. «Хорошо взошли, я даже не ожидал». «Обожаю цинии», — заулыбалась девушка. «И какие сорта? Я не успела посадить, забот, знаете ли, много». «Сейчас вспомню. Закат, лосось, солнышко, мантия, рубин, снежок. Принялся перечислять пятый. «Если хотите, я вам потом дам по паре штучек. Все равно посадил слишком много», — предложил он. «Сделайте клумбу». «Ой, это было бы замечательно», — обрадовалась Лидия. «А то я одни огурцы только и посадила. Ну, еще помидоров 4 штуки досталось. Отказался кто-то, я и купила позавчера, как привезли рассаду. А вы давно тут живете?» «Больше месяца», — ответил Саб. «Как дом купили, сразу и заехали». «А я 3 недели», — Лидия вздохнула. «Тут не так просто дом купить, вы знали? Я долго ждала, чтобы кто-то что-то продал. И на тебе, в этом году сразу 4 участка на продажу поставили. Ну, я и подсуетилась». «Нет, не знали», — покачал головой Лин. «Мы как-то сразу искали, наткнулись, ну и вот». «Повезло», — с непонятным выражением сказала Лидия. «Тут некоторые в палатках даже живут, чуть не каждое лето». Она осеклась. «Вам самый лучший дом достался. По сравнению с вашим, у меня сарай». «Так вот прямо и сарай», — удивилась Эри. «А мне показалось, что тут все дома неплохие». «Ну, не совсем сарай, конечно, но...» Лидия замялась. «Попроще. И балкона нет, и терраса маленькая, и печка старье совсем». «Ну, с печкой у нас было весело», — заметил Лин. «Тут тоже, знаете ли, не все гладко в этом доме». Рассказали про печные приключения, затем про лопнувшие трубы и неработающий изначально бойлер. Выяснилось попутно, что в доме, приобретенном Лидией, с водой никаких проблем не было. А вот печку, кажется, придется менять, потому что там что-то не то с конструкцией. Потом поговорили про озеро. Лидия, оказывается, знала об этом месте немало. По ее словам, выходило, что какая-то ее родня на это озеро и к этой церкви приезжала чуть не 100 лет назад, еще до реформ и до Ленина. Несколько раз Эри поймала себя на том, что замечает заинтересованные взгляды, которые Лидия, нет-нет, докидает на сложенные вдоль стены бумаги, но потом забыла об этом, потому что заметила кое-что, на ее взгляд, гораздо более интересное. «Ребята, а ей не 20 лет, и даже не 30», — сказала Эри, когда Лидию, наконец, проводили в освояси и снова собрались за столом. «Ей хорошо так за 50, как мне кажется». «Почему тебе так кажется?» — с интересом спросил Саб. «Она не выглядит на 50». «Кажется, потому что мне самой на самом деле сам знаешь сколько», — хмыкнула Эри. «Потому что я женщина, Саб, а такие вещи мы чувствуем и видим. Она... у нее сделанная внешность. За очень большие деньги. У нас это называлось словом «подтяжка». Но тут не только подтяжка, тут дофига всего другого. Даже не скажу точно чего. Черт, да у нее даже кисти рук и шеи сделаны, чтобы молодо выглядеть. А это, ну, очень сложно. Гораздо сложнее, чем лицо. Готова поклясться, что тут все думают, Лидочки чуть за 30, не больше». «И что ее выдало?» — спросил Саб. «Взгляд». Тут же, не задумываясь, ответила Эри. «У нее глаза хорошо пожившей женщины. Очень грустные глаза и старые». «Но у нее маленький ребенок», — возразил Лин. 50? Я, может, что-то путаю, но не поздновато ли в этом возрасте рожать?» «Рожаю ты еще как», — махнула рукой Эри. «Вот уж что, а это не показатель совсем. Вполне может быть у нее ребенок. Почему нет?» «От нее не пахнет», — вдруг сказал Сав. «Что?» — не понял Лин. «От нее не пахнет ребенком. Я, словом, я хорошо знаю, какой запах должен быть». Саб задумался. «Его нет». «А чем от нее пахнет?» — нахмурился Лин. «Чем-то странно. От нее странно пахнет. Какой-то химией, словно бы... Нет, не понимаю. Курили бы вы поменьше, поняли бы, о чем я говорю». «Кстати, это мысль». Лин встал, Эри тоже. «Пошли покурим. Саб. Если от нее не пахнет ребенком, то... Да ну, чушь какая-то». «О чем ты?» — не поняла Эри. «О том, что она ходит с коляской, и в ней лежит ребенок, который, как я видел и не раз, вполне себе бодро шевелится, и для которого она только что попросила у нас молоко, потому что купить не успела», — ответил Лин. «Народ, вы после наших приключений не того. Одной кажется, что она старая, другому, что запах не тот. Вы не выдумываете часом?» «Зачем?» — удивился Саб. «Для чего такое выдумывать? Я говорю то, что ощущаю, непонятный запах». «А я говорю то, что вижу. Она скрывает возраст», — добавила Эри. «Впрочем, мало ли что, может, я ошибаюсь». «А для Рыжего, да и для тебя, Сап, весь мир последние дни пахнет ГСМ, потому что вы часами торчите около мотоцикла», — добавил Пятый. «Не знаю. Вполне приветливая, доброжелательная женщина. Может, и впрямь немного странная, но не более того. Цветочки вам попросила, помидоры сажает. Если мне тут кто и кажется странным, так это Георгий». «Почему?» — удивилась Эри. «А на кой черт ему тот белый сарай за домом?» — резонно спросил Пятый. «Что он там держит?» «Вероятно, вещи», — предположил Саб. «Ага, вещи», — кивнул Пятый. «Какие? И сколько нужно вещей, чтобы забить сарай высотой в трехэтажный дом?» «Сплошные загадки», — хмыкнул Саб. «Идите курить, изверги. Что к чаю будем, пряники или курабье?» «И то, и другое», — решительно ответил Лин, вылезая из-за стола. «И сгущенку». На следующий день, когда шли тренироваться, Эри предложила перед тренировкой прогуляться по поселку и заодно посмотреть, что же за дом такой купила Лидия. Найти этот самый дом удалось далеко не сразу. Он оказался необычно расположен в конце тупикового переулка, эдакого аппендикса, который находился в самом центре участков. «Скорее всего, — заметил Пятый, — это либо была ошибка проектирования, либо решили в последний момент впихнуть лишний участок вместо, например, площади или какой-то общей постройки. Может быть, там магазин изначально планировали, — предположил Лин, и с ним все согласились. Сейчас магазин стоял в довольно неудачном месте, не в центре поселка, и занимал участок улицы, поэтому к нему было не так легко подъехать. Каждый раз водители ругались с продавщицей Соней, и каждый раз она кричала в ответ, что, мол, не она так построила, чего это на нее все шишки. «А что, довольно милый домик», — заметила Эри, когда они подошли поближе, — «и ничуть не меньше нашего». Они остановились у забора и, пользуясь тем, что кроме них на улице никого не было, принялись разглядывать жилище. «По-моему, он даже новее», — заметил глазастый Лин. «Краска совсем свежая и крыша чистая». Дом действительно был покрашен светло-салатовой краской и покрывала его новая металлическая крыша. «Не понимаю, почему она ругалась?» — пожала плечами Эри. «Еще и участок ухоженный». Участок оказался не в пример красивее того, что имелся у них. Чистые, приподнятые над землей высокие дорожки, выложенные разноцветной плиткой, клумбы, обложенные кирпичом, деревья, на стволах которых виднелись остатки прошлогодней побелки, множество кустов, аккуратно обрезанных, судя по форме, которые уже покрылись молодой листвой. Деревья тоже обрезаны и уже вовсю цветут. А у них только вчера зацвела всего лишь одна яблоня. Остальные пока что лишь готовились. «Очень непонятная девушка», — заметил Пятый. «Впрочем, у зависти глаза велики». «Это у страха они велики», — возразила Эри. «И потом, было бы чему завидовать. У нее и дом, и садик в разы лучше. Уж если кому надо завидовать, так это нам ей, а не наоборот». «Да, хорошее место», — медленно произнес Сап. «Очень мило». «Вот и я о том же», — поддержала Эри. «Слушайте, мужики, а давайте я попробую напроситься к ней в гости. Интересно же, мы тут ни у кого еще не были». «Ну так напросись», — усмехнулся Саб. «Ну что-то мне подсказывает, что она тебя не пустит». «Почему ты так решил?» — нахмурилась Эри. «Пока что только предположение». «Озвучь», — приказала Эри. «Ну, Саб». «Мне нечего озвучивать. Я просто говорю, что она с высокой долей вероятности тебя не пустит». Саб пожал плечами. «Сейчас она, по всей видимости, гуляет. Ты обратила внимание, какой замок висит на калитке?» Замок на калитке и впрямь висел амбарный. Это выглядело дико, с учетом того, что сама калитка была чуть выше пояса. Эри вспомнились дома на берегу и того, как там обозначали свое нежелание общаться с черными обитающие там люди. «Да, вот примерно так же. Чисто номинальная калитка. И 100 запоров на ней». На секунду Эри стало неуютно, но она постаралась отогнать от себя эту мысль. «Я все-таки попробую», — решила она. «Вот сегодня вечером и попробую. Зайду за нашим молоком. Она ведь обещала, что отдаст». После тренировки по дороге к дому произошла еще одна встреча. И встреча эта удивила компанию куда больше, чем вчерашнее общение с Лидией. Шли не торопясь, не спеша, потому что основательно устали. Саб, увидев, что пятый оправился уже полностью, поднял нагрузки и добавил к тренировке еще 15 минут. Таким образом, тренировались уже полный час. Причем с выкладкой, по словам Саба, где-то на четверть возможностей. Но для всех эта четверть была пока что пределом. Саб во время тренировок был неумолим. Во-первых, он видел пределы и четко дозировал нагрузку так, чтобы никто случайно себе не навредил, но при этом не филонил и себя не жалел. Во-вторых, памятуя о том, как плохо бежал Лин ночью, когда искал пятого, он добавил схему пробежки по пересеченной местности со всеми кочками, корягами, поваленными стволами деревьев, канавами и прочими прелестями. А еще он начал постепенно вводить основы спарринга, причем пятый и Лин, которые в молодости немного занимались, удивились безмерно. Все было вообще не так, абсолютно не так, как они помнили. От распределения нагрузки до основных стоек, которых оказалось не 6, как они привыкли, а больше 20. По дороге домой Лин, разумеется, скучать никому не дал. Оторвал от какого-то куста длинную ветку и ею начал слегка подстегивать отстающих. В результате досталось Эри и пятому, которые, кажется, хотели о чем-то тихонько поговорить, но поговорить у них не получилось, потому что мешал Лин. И за Лином в результате устроили небольшую погоню, закончившуюся тем, что Лина удачно поймал за воротник Саб, отобрал ветку и велел вести себя пристойно, все-таки шли через поселок, а этот идиотизм могут увидеть люди. Дальше шли уже спокойно. Первыми Саб с Лином, вторыми Эри с пятым. А Шилд, который тоже увязался за ними в лес, шествовал позади, подергивая хвостом. «Молодые люди!» Вдруг послышался голос откуда-то сбоку. «Вы, случайно, не из магазина следуете? Не откажете в любезности? Скажите, привезла ли Соня квашеную капусту?» Саб повернул голову. За низеньким забором из штакетника стоял пожилой человек, державший в одной руке ведро с краской, а в другой — облезлую кисточку. Выглядел старичок призабавнейшим образом. Ветхая куртка, в которую он был одет, оказалась вся перемазана белой краской. Из-под куртки выглядывали полосатые штаны, тоже весьма сильно измазаны. А на голове старичка красовалась соломенная шляпа. Древняя, рваная, с прорехами и дырками. На самом кончике носа старичка с трудом балансировали очки, обе дужки которых тоже украшали свежие белые пятна. «У вас сейчас очки упадут», — сказал Лин. «Позвольте, я помогу». «Ой, вы меня очень обяжете», — обрадовался старичок. Подошел к забору, наклонился вперед. Лин поправил ему очки. «Вы ведь новые здесь, я прав?» «Да, совершенно верно», — кивнул Саб. «Мы купили дом Клавы. Это Арина, это Илья, это Павел, а я Сергей». «Очень приятно познакомиться», — закивал старичок, и очки его снова тут же сползли на кончик носа. «Меня зовут Игнат Карлович. Можно просто дедушка Игнат. Я тут изначально, меня все знают». «Нам тоже очень приятно», — Эри улыбнулась. «Так что там в магазине?» — спросил старичок. «К сожалению, мы не оттуда», — покачал головой пятый. «Но квашеная капуста вчера была, кажется». «Вы брали?» «Нет», — Эри сморщила нос. «Капуста, как бы сказать, оказалась не очень». «Ах, милая, на то человеку и даны руки, чтобы из не очень делать очень даже. Сейчас я вас научу», — оживился старичок. «Берете капустку, растительное масло, которое без запаха, лучку репчатого, томата и сахара. Сперва пассируете лучок, потом добавляете к нему квашеной капусты, сахарку и немного томатной пасты. Ну или соуса, это больше для цвета. Если есть тмин, киньте тмина зернами и водички, а дальше тушите». «Долго?» — с интересом спросила Эри. Идея с капустой ей понравилась. Сразу пришла мысль о сосисках, которые в выходные обещала привезти Соня. И Эри подумала, что, пожалуй, стоит попробовать. «Молодец, старичок!» «Минут 40 до прозрачности. Сперва надо подливать водичку, а потом водичку следует выпарить», — продолжил старичок. «Капуста эта божественно хороша и горячей, и холодной. Особенно к чему-то мясному и под кружечку светлого колоса». «Вы так вкусно рассказываете», — заметил Лин. Видимо, мы сейчас пойдем за капустой, да, Арин?» «Пойдем», — решительно сказала Эри. «Можем купить и на вашу долю. Мы тут близко живем, я занесу. Сколько вам взять?» «Килограммчик», — обрадовался старичок. «И, если можно, батончик хлеба. Негодная Люба вынудила меня красить забор, вы представляете?» Он тяжело вздохнул. «И вместо того, чтобы наслаждаться природой и весной, я вдыхаю пары этой самой краски». Он потряс в воздухе ведерком. «Нет, я понимаю, все должны выглядеть сообразно, но можно ведь проявить хоть толику уважения». «Физический труд облагораживает», — вдруг сказал Саб. «Да и красить вам осталось совсем немного». «Что верно, то верно», — согласился старичок. «А вы, молодой человек, вероятно, тренер по баскетболу?» «Да», — безнадежно ответил Саб. «Он уже понял, что деваться от тренерской должности ему некуда». «Именно так». «Благородное занятие», — похвалил старичок. «А скажите-ка мне, вы в доме Клавы ничего необычного случайно не находили?» Саб поперхнулся. «В смысле?» — спросил он. «Я, кажется, не понял». «А, да, все просто». Старичок, наконец, поставил ведерко на землю, положил на него сверху кисточку и принялся вытирать руки о куртку. «Клава, она была особо возвышенная, благородная и крайне заинтересованная». «В чем?» — спросил Лин. «Простите?» «В чем она была заинтересована?» — уточнил Лин. «Во всяческих вышних сферах и теориях», — пожал плечами старичок. «И были у нее материальные ценности, с ее влечениями вполне совпадающие». «Что именно?» — поинтересовался Сап. «Понимаете ли, у нее был хороший телескоп с бельгийской оптикой», — пояснил старичок. «Ей он нынче без надобности, как вы догадываетесь. Дочь ее забрать его не могла, а мне бы он очень пригодился». «А зачем?» — с интересом спросил Эри. «Я, понимаете ли, астроном-любитель», — пояснил старичок. «В свое время преподавал в школе математику, а как вышел на пенсию, всерьез увлекся небом, всегда хотел». «Вы не думаете, что телескоп должен принадлежать ее дочери, что это наследство?» — осторожно спросил Саб, пометуя о склерометре. «Это не дом, это какая-то золотая жила. Он же купить хочет, сейчас, наверное, предложит деньги». «Так и получилось». «Нет, не думаю», — покачал головой посерьезневший Игнат. «Она после смерти матери даже приехать сюда не удосужилась. Продала как есть». «Откуда он про это знает?» — вдруг подумал Пятый. «Очень интересно». «А как вы узнали об этом?» — опередила Пятого Эри. «Ну, что она не приезжала, что продала как есть и...» «Так я слежу, послеживаю», — оживился старичок. «Очень, понимаете ли, заинтересован. И попасть туда было никак нельзя. Закон есть закон». «Сережа, так вы не находили телескоп? По идее, он должен храниться в сухом укромном месте, защищенный от пыли и влаги. Клава в этом хорошо разбиралась. Уж я-то знаю. Поищите, уж будьте так любезны». «Я... хорошо, я поищу», — осторожно ответил Саб. «Вас, наверное, интересует цена вопроса. 1007, но самое большее 8», — тут же ответил Игнат. «Ну хорошо, 10. Но больше дать не смогу. Это все мои накопления». «Ничего себе!» — пронеслось в голове у Саба. «Да что за дом такой мы купили? Сперва склерометр, теперь телескоп. Надо действительно поискать, наверное. Пусть развлекается старичок, нам не жалко». «А что вы наблюдаете?» — с интересом спросил вдруг Пятый. «О, разное. Скажем так, что поближе. Планеты нашей звездной системы, Луну, красавицу, спутники как естественные, так и искусственные», — принялся перечислять старичок. «Со спутниками, ясное дело, все очень шатко. Пока наведешься, он уже и промелькнул. А вот Луна — моих очей очарование. Но техника у меня весьма условная. Польская, куда ей до бельгийской». «Хорошо, мы поищем», — пообещал Саб. «Стоп, а куда подевался Паша? Где Илья?» — спросил он Пятого. «Сказал, что сейчас придет», — ответил Пятый. «Тогда подождем», — кивнул Саб. «Игнат Карлович, а небо здесь позволяет наблюдать?» — с интересом спросил он, потому что неожиданно вспомнил, что говорил о небе Сет, старый астроном. «Тогда, старый», — поправил себя Саб. «Что-то он говорил о засвеченном небе, отец самой первой пары этих вот двоих. Там, где он наблюдал, это стало невозможно. А что здесь? Оно не засвечено?» Игнат просиял. На лице его появилась настолько радостная улыбка, что Саб искренне этому удивился. «Почему так?» «Здесь очень чистое небо», — ответил старичок. «Вот уж не думал, что тренер по баскетболу может разбираться в этом вопросе. Но вы очень правильно спросили, Сергей. Небо тут замечательное. И наблюдать одно удовольствие. Ну, для нашей средней полосы, конечно», — поправился он. «Хорошую погоду, когда ночью нет дождя, разумеется, небо тут позволяет наблюдать просто отменно. Воздух чистый, от засветки далеко, ничего не мешает. Как-нибудь я позову вас попить чай под звездами», — пообещал он. «Это незабываемое зрелище, поверьте». Из-за поворота вышел Лин, который нес в руках объемистый пакет. «Во!» — сообщил он, когда подошел ближе. «Кило капусты, лук, сахар, масло, батон и томатная паста. Тмина не было. Так что, как говорится, что удалось, то удалось». «Боже мой, молодой человек, да вы святой!» — сплеснул руками Игнат. «Сейчас я принесу денежку. Скажите, сколько?» «Пусть это будет подарок в честь знакомства», — отмахнулся Лин. «Вот, покажите нам потом звезды в телескоп, и мы будем квиты». Как выяснилось чуть позже, капусты Лин купил домой тоже и, вернувшись, вдохновенно принялся за готовку. По его собственным словам, такой немудрящий рецепт был под силу даже ему. Саб в сопровождении пятого отправился искать телескоп. Они решили в который уж раз снова обшарить дом. А Эри пошла в магазин, потому что Лин, конечно, купил все для рецепта, но забыл, что чай у них кончился, да и конфеты к чаю будут совсем не лишними. «Телескоп, значит», — бормотал Саб, взбираясь на шаткую лестницу, которую, впрочем, они сумели немного укрепить. «Интересно, что будет дальше?» Справедливо рассудив, что тайник может находиться в пристройке, они поступили следующим образом. Пятый смотрит изнутри, из-под крыши, а Саб снаружи, с лестницы. На удивление, расчет оказался верным. Под третьим скатом пристройки, который они осматривали, нашлась длинная продолговатая коробка, обтянутая ссохшейся коричневой фиброй, и пачка тетрадей. На этот раз именно тетрадей, толстых, с рыхлой бумагой, связанная шпагатом. «Ты это читать не будешь», — решительно сказал Саб, отбирая стопку у пятого. «И не спорь со мной». «Почему не буду?» «Буду», — решительно ответил пятый. «Я сказал, не будешь. Мне того, что было 8 дней назад, хватило», — рассердился Саб. «А вообще интересно». Он приподнял на руке коробку. «Тяжелая. Я так понимаю, что женщина, когда это все прятала, была уже в годах, верно?» «Верно», — согласился пятый. «Ты к тому, что она не смогла бы?» «Именно», — согласился Саб. «Значит, ей кто-то помог», — справедливо заметил пятый. «Вот только кто?» «Саб, слушай, ну дай ты мне почитать, что там. Клянусь, я больше так не буду», — попросил он. «Что бы там ни было, я не буду». «Я подумаю», — неопределенно ответил Саб. «Вот посадишь цини и решу». «Завтра», — кивнул пятый. «Давай хоть на телескоп посмотрим. Интересно же. Ты вроде бы говорил, что отец, ну, старший отец первой пары, занимался астрономией, так?» «Верно». «Тогда вдвойне интересно. Открывай», —